Глава 18. Утром Лизу разбудила смс-ка. Кто мог написать ей сообщение? С однокурсниками она общается в групповом чате, правда, в нем после выхода шоу «Экстрасенсов» тишина. Будто обсуждение переехало в новый чат, а ее туда не позвали. Вроде бы ерунда, но на душе гаденько. Мама обычно звонит или присылает по слову в мессенджере. Пришлось даже отключить оповещение, чтобы телефон не вибрировал каждую минуту. Значит, не она. Может, новости о Полине? Или от Полины? Распахнув глаза, она разблокировала телефон. Прочитать текст было уже сложнее. Зрение отказывалось сфокусироваться на буквах, а под веками будто насыпали песок. В памяти всплыл мутный от дыма зал ресторана и аккаунт подруги, который Лиза изучала до двух ночи. Времени на сон и так оставалось слишком мало. Она еще села разучивать Эйнауди. Нужно быть организованнее, иначе такой график не потянуть. Как только Полине удавалось совмещать учебу, подработку и тренировки вообще без какого-либо режима. Сообщение оказалось от банка. Папа наконец-то перевел на карту карманные деньги на новый месяц. Конечно, можно было рассказать родителям, что билеты в Москву и обратно Лиза покупала сама, а на месте еще платила за всех в кафе. Тогда не пришлось бы две недели есть овсянку и пустые макароны. Припасенную тушенку девушка отдавала дворовым щенкам. Но папа и так оплатил установку сигнализации в квартире, в которой Лизе оставалось прожить меньше 4 месяцев. Не хотелось еще больше его напрягать. Сообщение банка тут же продублировала звонком мама. Приказала купить продукты и лекарства про запас. Особенно настаивала на гречке, которую Лиза с детства терпеть не могла, и почему-то туалетной бумаги. Неважно. С мамой проще соглашаться, не спрашивая. Набивать холодильник Лиза не спешила. Сначала еще одна крупная трата. Она заранее погуглила расценки фитнес-клуба, в который ходила Полина, и поняла, что диета затянется. Похоже, та выбрала самую дорогую качалку. Зачем? На соседней улице был клуб в 3 раза дешевле. Судя по отзывам, с тренажерами там все в порядке. До Полининого же придется ехать 6 остановок. Странный выбор подруги настораживал. Наученная опытом с рестораном, Лиза понимала, что одного посещения вряд ли будет достаточно. Нужно ведь хорошенько все осмотреть, понаблюдать за посетителями. А может, на ее решение повлияли те фотографии с концерта и вид своей фигуры на фоне подтянутой Полины. Вообще-то с ее внешностью все в порядке, но это сравнение. В любом случае, она решила купить месячный абонемент. Перед выходом из дома Лиза погуглила, какие бывают тренажеры и как на них заниматься. В первой же статье зал разделили на мужскую и женскую части. Ну и ну, и это в 21 веке. Прочитав, что в женскую часть попали только кардиотренажеры, Лиза закрыла вкладку. Даже ей, совсем далекая от спорта, очевидно, что такую фигуру Полина отточила не на беговой дорожке. Следующая статья оказалась полезнее. Подробное описание самых популярных тренажеров с видеороликами по использованию и примером программы тренировок для новичков. В зал Лиза отправилась изрядно измотанной. После 6 часов за пианино хотелось сесть и смотреть в одну точку. Обычно она так и делала. Полина говорила, что спорт помогает ей перезагрузиться. Пришло время проверить, сработает ли это с Лизой. Проехав 6 остановок в непривычно пустом автобусе, она пробежала по почти безлюдной улице мимо огромных окон. Постаралась не заглядывать внутрь. Кому понравится, когда прохожие глазеют, как ты тужишься под тяжелыми весами? Оформив абонемент, администратор указал Лизе на дверь в раздевалку. В прямоугольной комнатке, на удивление, приятно пахло. Вдоль стен стояли желтые шкафчики, как в американских фильмах про школьников. В центре деревянные лавки. Натянув свободный спортивный костюм, в котором ходила на физкультуру в колледже, Лиза отправилась в зал и застыла на пороге. Девушки в обтягивающих попу леггинсах и коротеньких топах, больше напоминающих бюстгальтеры, ее не удивили. Она заранее знала, что не впишется, и была этому даже рада. Но вот вид самих тренажеров... С первого взгляда черно-желтые монстры напоминали трансформеров из любимых фильмов Платона. Они ни капельки не походили на те агрегаты, которые Лиза видела в интернете. Она попыталась рассмотреть знакомые очертания, но все они казались одинаковыми. Спиной к ней возле окон стояли беговые дорожки. Не представляя даже, как подойти к черно-желтым агрегатам, Лиза встала на одну из них, нажала пару кнопок и запустила режим легкой пробежки. Здесь все оказалось несложно, но был и минус. Тренируясь спиной к залу, Лиза не видела посетителей клуба. В первую очередь она пришла сюда не бегать, а найти тех, с кем общалась Полина. Или встретить мужчин, о которых говорила Назира. Остановившись, Лиза развернулась к залу. Перед ней вновь предстал черно-желтый ад. «Так, а что с посетителями?» Пара здоровенных мужчин, не то качков, не то толстяков. Похоже, они и сами еще не определились. Эти двое по очереди жали от груди массивные, им под стать рукоятки, обвешанные по бокам дисками. Женщина с небрежным пучком на макушке. Увидев ее, Лиза застыла с открытым ртом. Сначала ее шокировало накачанное, словно у мужчины, тело. Затем заворожила игра мускулов. Останавливаться на достигнутом-то явно не собиралась, поэтому качала в похожем агрегате бицепсы. Диски на этот раз висели снизу. Неожиданно Лиза почувствовала зависть. Ей не слишком хотелось так выглядеть, но она легко могла представить, как здорово чувствовать себя сильной. Похожий на античную статую парень ее почему-то смутил. Он поднимал правой рукой гантель с таким видом, будто прямо сейчас его снимали на обложку журнала. Этот наверняка посмеется, стоит ей сделать неверное движение. Ну и пусть. Лиза уже хотела последовать его примеру. Такое упражнение она точно осилит. Непонятно только, какого размера брать гантель. Но, проследив за его взглядом, тут же забыла о тренировке. Лиза даже забыла, как дышать. Похоже, он красовался не перед воображаемой камерой, а перед настоящей Полиной.